но только она не комментирует своих вещаний, а говорит скорее в лаконическом стиле оракула. И вот если наша общая всемать так беспечно посылает своих детей навстречу тысяче грозящих опасностей без всякого покрова и защиты, то это возможно лишь потому, что она знает, что если они падают, то падают только обратно в ее же лоно, где и находят свое спасение. Так что это падение – простая шутка. С человеком она поступает не иначе, чем с животными, и на него, следовательно, тоже распространяется ее девиз. Жизнь или смерть индивидуума для нее безразличны, поэтому в известном смысле они должны быть безразличны и для нас, так как ведь мы сами тоже природа. И действительно, если бы только наш взгляд проникал достаточно глубоко, мы согласились бы с природой и на смерть или жизнь смотрели бы так же равнодушно, как она. А покамест эту беспечность и равнодушие природы к жизни индивидуумов мы, путем рефлексии, должны объяснять себе в том смысле, что гибель подобного единичного явления нисколько не затрагивает его истинного и внутреннего существа. Если далее принять в расчет, что не только жизнь и смерть, как мы только что видели, зависит от самой ничтожной случайности, но что и вообще бытие органических существ эфемерно, и животное и растение сегодня возникает, а завтра гибнет, что рождение и смерть следуют друг за другом в быстрой смене, между тем как неорганическому царству, которое стоит гораздо ниже, суждена несравненно большая долговечность, что бесконечно долгое существование дано только абсолютно бесформенной материи, за которой мы признаем его даже априорно. Если принять все это в расчет, то, думается мне, даже при чисто эмпирическом, но объективном и беспристрастном восприятии такого порядка вещей сама собою должна возникнуть мысль, что этот порядок представляет собою лишь поверхностный феномен, что такое беспрерывное возникновение и уничтожение совсем не затрагивает корня вещей, а только относительно и даже призрачно, и не распространяется на истинную внутреннюю сущность каждой вещи, везде и повсюду скрывающуюся от наших взоров и глубоко загадочную. Ту сущность, которая невозмутимо продолжает при этом свое бытие, хотя мы и не видим и не понимаем, как это происходит, и вынуждены представлять себе это лишь в общих чертах. И действительно, то, что самое несовершенное, низшее, неорганические вещи невредимо продолжают свое существование, между тем, как наиболее совершенные существа, живые, со своей бесконечно сложной и непостижимо искусной организацией, постоянно должны возникать сызнова и сызнова и через короткий промежуток времени обращаться в абсолютное ничто, чтобы дать место опять новым себе подобным особям, из ничего рождающимся в бытие. Это такая очевидная нелепость, что подобный строй вещей никогда не может быть истинным миропорядком, а скорее служит простой оболочкой, за которой последний скрывается. Или точнее сказать, это феномен, обусловленный свойствами нашего интеллекта. И даже все бытие или небытие этих отдельных существ, по отношению к которым жизнь и смерть являются противоположностями, даже это бытие может быть только релятивно. И тот язык природы, на котором оно звучит для нас как нечто данное, абсолютно, не может быть, следовательно, истинным и конечным выражением свойства нации и миропорядка, а на самом деле представляет собой лишь некоторый местный диалект, то есть нечто истинное только в относительном смысле, так называемое, то, что надо понимать, с некоторой оговоркой, или, точнее говоря, нечто, обусловленное нашим интеллектом. Я утверждаю непосредственное, интуитивное убеждение в том, что я старался описать здесь, выше приведенными словами, само собою зарождается у всякого.